Ну, разве не так происходит в большинстве романов Фаркет? Удивилась я. Стандартный расклад. Служанка, изнасилованная жестоким господином. Вы не понимаете, Четверг. Мы с Мими любим друг друга. Ах, ответила я, подумав о Лондоне. Это все меняет. «Идемте», — сказал Дин, подзывая меня и уклоняясь от сноска фонных сообщений. «Здесь, в заброшенной линии, есть поселение. После того, как Вульф написала «На маяк» и «Миссис Дэллоуэй», совет жанров решил выделить рядом с детективом линию для потока сознания. И они построили большой распределитель для снабжения чертовой уймы романов, которые так и никогда не были написаны. Мы свернули в большой проход величиной с туннель Суиндонского метро». Послания со свистом летали туда-сюда, заполняя трубу едва не до предела. Через несколько сотен ярдов мы выбрались в очередной распределитель и свернули в самый заброшенный туннель. Мимо нас лениво проползали в лучшем случае 2-3 послания в минуту. «Суперслово ТМ превыше всего», — медленно проговорил глашатай. «Даже если Четверг и вправду убийца, вдруг она нашла какую-то ошибку. Я не могу допустить риска при запуске модернизированной версии». «Хорошо, мы отложим запуск», — протянул Твит. «Но тогда ввод в действие новой операционной системы придется уже не на ваше глашатайство. Если вы считаете, что так будет лучше, то, вероятно, так и следует поступить. Но ведь глашатай, который узаконит суперслово ТМ, попадет в анналы истории». Сноска 89. А потом эти сообщения просто исчезали, бестолково блуждали несколько мгновений и испарялись. Стенки трубы уже не блестели, дно устилал мусор, сверху сочилась вода. То и дело попадались маленькие заброшенные отводы, построенные для снабжения задуманных, но так и не написанных книг. «Но почему вы доверяете мне, Верн?» «Потому что я не верю в то, что вы могли убить мисс Хэвишем. И думаете, что хотите, но при всей моей неприязни к Фаркет я не меньше других люблю романы. Суперслово ТМ – дефектная программа. Мы с Хэвишем, Перкинсом и Ньюхеном как раз занимались поиском доказательств, когда Перкинса сожрал Минотавр. Туннель открылся в большое подземелье, где из обломков дерева и прочего хлама, его нетрудно было незаметно натаскать из книгомирья, было построено подобие жилищ. Они представляли собой нечто вроде каркасных палаток, внутри которых оранжевым светом мерцали керосиновые лампы. «Верн!» — послышался голос, и темноволосая молоденькая женщина замахала ему рукой из ближайшей палатки. Она была на сносях, и Дин бросился к ней и крепко обнял ее. Я посмотрела на них с некоторой завистью и, поймав себя на том, что невольно поглаживаю живот, вздохнула и загнала свои мысли подальше в глубины подсознания. «Мими, это Четверг», — сказал Верн. Глава билетриции задумчиво поскреб подбородок. «Сколько еще проверок мы можем сделать?» — спросил он наконец. Твит улыбнулся. «Даже не знаю, сэр. Мы устранили конфликт с руководством полетной эксплуатации самолетов и отладили суперавтолистку. Перегрев от живости языка тоже уже не проблема. Модуль перевода на эсперанто работает на 100%. Все эти недостатки устранялись открыто и прозрачно. Нам нужна модернизация. И нужна именно сейчас. Популярность документалистики неуклонно возрастает, и мы должны быть во всеоружии». Сноска 90. Я пожала женщине руку, и она повела нас в палатку, где предложила мне вместо табурета деревянный ящик. Прежде в нем, похоже, хранили глаголы прошедшего времени. «Мы многое берем из кладези», — объяснил Дин, готовя кофе. «Он устроен довольно безалаберно, и можно стянуть почти все, что угодно». «Так что не в порядке с суперсловом ТМ?» — спросила я, не в силах преодолеть любопытство. «Программа испорчена жаждой власти», — медленно проговорил он. «Думаете, книгомирье слишком зарегулировано? Поверьте мне, по сравнению с будущим, каким его видит ГТУ, это просто мечта анархиста». И в течение следующего часа он рассказывал мне о том, что ему удалось раскопать. Проблема заключалась в том, что мы могли опираться только на слухи, а требовалось нечто большее, чем предположение и голословное утверждение. Нам нужно было настоящее доказательство. «Доказательство», — проворчал Дин. «Да, это проблема. У меня нет ничего». Перкинс погиб, пытаясь спасти единственное доказательство, которое, по его словам, у нас было. «Сейчас принесу». Он вернулся с клеткой, в которой сидел жаворонок. Я посмотрела на птицу. Птица ответила мне тем же. «Это и есть доказательство?» Вбежал Хип и зашептал на ухо Твиду. «Наш информатор сообщает, сэр, что четверг совсем недавно пострадала от мнемоморфа». «Великий Скотт!» — ахнул глашатай. «Она может даже не помнить о своих преступлениях». «Вот вам и убедительное объяснение», — подхватил Твид. «Женщина, которая забывает о совершенном зле, не испытывает чувства вины. Теперь вы дадите мне разрешение на применение чрезвычайного превентивного уничтожения?»